Они прошли по тропинке, сели в лодочки, и путешествие через озеро началось. Гарри восторженно крутил головой по сторонам. Аделин и родители Драко рассказывали ему про Хогвартс, но действительность превзошла все его ожидания. Наконец их оставили в маленькой комнатке. «Это будет испытание», — важно рассказывал рыжий мальчик. «Мои братья сказали, что нам придется сразиться с троллем». Большинство первоклашек захихикали. «А что?» – не смутился мальчик. «Как же иначе определить самых храбрых?» «А самые храбрые учатся на Гриффиндоре». Аделин говорит, что в связи со сложившейся в последнее время политической ситуацией нужно гораздо больше храбрости, чтобы поступить на Слизерин, чем пойти на поводу у пропаганды и попроситься на Гриффиндор, заметила Гермиона. «Чего?» – не понял рыжий. «Ты чего такое говоришь, Слизерин, для трусов? Сам ты трус», — выдал оскорбленный в лучших чувствах Драко. «Спокойно», — уперла руки в бок Гермиона. «Я просто предлагаю подумать. Все знают, что на Слизерине учился тот, кого нельзя называть. Значит, у этого факультета не самая лучшая репутация. А Гриффиндор разрекламирован тем, что на нем учились родители Гарри. Так что для того, чтобы поступить на Слизерин, нужно пойти против общественного мнения, а для этого нужно быть храбрым». «Ясно, намного проще быть как все и захотеть на Гриффиндор, потому что там учились Дамблдор и Поттеры. К тому же директор всячески подсуживает Гриффиндору. Аделин говорит, что если гриффиндорцы кого-нибудь убьют, то директор поможет им спрятать труп». Некоторые из детей кивали. «Вот», — подтвердила девочка со вздернутым носиком. «Грязнокровка, а понимает, ну и грязнокровка», — задрала подбородок Гермиона. «Между прочим, пока волшебники мантиями по каминам сажу обтирали, маглы уже давно космос осваивают и на Луне побывали, и даже в Марианской впадине». «Врешь», — сказал высокий смуглый мальчик. «Я не вру, у меня и книги с собой есть, только они в сундуке. Завтра покажу». «Вот и покажи, и покажу». На появившихся из стен призраков никто не обратил никакого внимания. Наконец в комнату вернулась профессор МакГонагалл и повела их на распределение. От созерцания заколдованного потолка Гарри отвлекло бормотание рыжего. «Значит, всего-то нужно примерить шляпу. Убью Фреда». Гарри перевел взгляд на стол преподавателей и радостно улыбнулся Северусу Снейпу. Аделин оказалась совершенно права. Профессор рассказал ему про маму и подарил несколько фотографий, которые назывались колдографиями. На них мама была как живая, она махала и улыбалась. Жалко, что с папой профессор не дружил. Папа был хулиганом и не любил слизеринцев. Странно, оказывается, в Хогвартсе два факультета постоянно враждовали и дело доходило до кровопролития. Зачем это было нужно? И значит ли это, что если он поступит на Гриффиндор, то ему придется ссориться с Драко? Он не хотел. Малфой, конечно, был высокомерным и вредным, но с ним было интересно, а Гермиона твердо намерена поступить на Рейвенкла. Может и ему попроситься на Рейвенкла, он тоже решил хорошо учиться, да и задания из магловской школы Аделин обещала ему присылать, а вместе учиться веселее. Гермиона отправилась на Рейвенкла. «Драко, на Слизерин». «Поттер, Гарри», — вызвала профессор МакГонагалл. «Поттер», — она сказала «Поттер», — зашушукались в зале. Поля шляпы полностью закрыли обзор. «О», — послышался голос. «А ты уже все для себя решил? Может, передумаешь? Слизерин дал бы тебе величие, а на Гриффиндоре тебя ждут приключения. Подумай об этом». «Нет, я не хочу приключений. Я хочу узнать как можно больше. Я хочу учиться». «Ну что ж, Рейвенкла». Зал грянул аплодисментами. Гарри снял шляпу, вернул ее чем-то расстроенной МакГонагалл и поспешил к столу Рейвенкла, из-за которого ему махала Гермиона. Из-за слизеринского стола махали Драко и новые знакомые. Северус с ней почему-то усмехнулся и отсалютовал бокалом в ответ на счастливую улыбку мальчика с глазами, как у матери. На завтрак Гермиона притащила кучу книг, которую изгрузила на слизеринский стол. «Вот», — сказала она, — «кто тут сомневался? Вот история полетов в космос, вот про телескопы и исследования Луны, путешествие русских спутников к Венере, фотографии Марса, а вот про подводные исследования». Слизеринцы с интересом рассматривали яркие иллюстрации. «Дашь почитать?» – спросил кто-то из старших. «Можно будет скопировать?» «Конечно», – энергично кивнула Гермиона. «Я могу у Аделины каталог книжного магазина заказать. Я самое интересное привезла». К столу подтянулись преподаватели. Флитвик забрался на стол. Синистра трясущимися руками листал альбом с фотографиями далеких галактик. «Это сделано с телескопа Хаббл», – поясняла Гермиона. Его в прошлом году вывели на стационарную околоземную орбиту. У нас в Великобритании есть обсерватории, Самая известная из них расположена в Гринвиче. Ее основали еще в 1675 году. Гринвичский меридиан считается нулевым, и время тоже считают по Гринвичу. «А это что?» – спросил Винсент Крэп, с которым девочка познакомилась в поезде. «Это батискаф», – ответила Гермиона, – «его используют для погружения на большие глубины». «Так вы говорите, мисс Гринджер, что эти книги можно заказать?» – спросил Флитвик. «Да, сэр. Чур, я первый читаю. А ну, мелкие, отвалите. Не толкайся, ты. Как тебя там, Гринджер? Закажи и на нас. Сколько денег сдавать? Я напишу Аделин и попрошу ее прислать каталог», сказала Гермиона. «Сами закажете. Там указаны цены в фунтах, но в Гринготсе можно обменять. А чего только Слизерину, мы тоже хотим. Скопируйте на всех, а потом закажем. Гринджер, для Рейвенкла отдельный каталог». «Тихо!» – раздался голос Дамблдора. «Все марш по местам!» Флитвик и Синистра отлевитировали книги к столу преподавателей. Драко показал Гермионе большой палец. Он уже произвел фурор в гостиной Слизерина рассказом о серфинге. Рейвенкловцы теребили Гермиону, требуя информации книг. Хаффлпаффцы возбужденно шушукались и, похоже, выбирали депутатов для переговоров с рейвенкловцами. Слизеринцы пересчитывали наличность. Гриффиндорцы о чем-то переговаривались, явно недовольные тем, что самое интересное происходило за столом их извечных врагов. «Ладно, ладно», — отбивался от Флитвика и Синистра директор, — «посмотрим». «Да, запрета на дополнительную литературу нет». «Ну хорошо, пусть заказывают. Только пусть сперва эти каталоги просмотрят деканы». «Да, можно провести как дополнительную литературу по магловедению». «Какие еще средства?» «Филиус, лимит исчерпан». «Что значит, запрос в попечительский совет?» «Нет, я запрещаю. Пусть сами покупают, кому интересно. И вообще уже на уроки пора». Но сперва Гермиона была торжественно отконвоирована в совятню собственным деканом. «Передавай привет дорогой Аделин», — говорил Флитвик, наблюдая за написанием письма. «Пусть пришлет все каталоги. Не только из магазина, можно и от издательства. Спонсора мы найдем». «Конечно, сэр», — ответила Гермиона, привязывая письмо к лапе самой быстрой и выносливой совы Хогвартса. Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Эльбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор был в шоке. Нет, в школу каждый год поступало некоторое количество маглорожденных студентов, но особых проблем с ними никогда не было. Детей требовалось лишь немного подбодрить и защищать от нападок особо рьяных чистокровных. Но Гермиона Гринджер в привычную схему не вписывалась. С ее подачи слизеринцы предложили приобрести для школы батискаф, чтобы исследовать озеро. Драко Малфой носился с идеей о приручении гигантского кальмара, чтобы тот мог устраивать волны для занятий каким-то экстравагантным спортом на досках. Старшекурсники Рейвенкла устроили диспут для всех желающих на тему «Есть ли жизнь на Марсе?». Седьмой курс Гриффиндора был пойман за отправкой СОФ в Центр подготовки на Сафхьюстон, штат Техас. Профессор Спраут требовала экскурсий для своих подопечных в какой-то Единпроезд. Ужас. И никто так и не заинтересовался запретным коридором на третьем этаже. Даже близнецы Уизли оставили обычные шалости и строили на квиддичном поле центрифугу, чтобы приучать организмы всех желающих к перегрузкам. А Гарри Поттер старательно учился, зарабатывая баллы для Рейвенкла, и напрашивался на дополнительные занятия по зельям. «Ну что?» – спросил Драко Малфой у Гермионы, когда трое друзей устроились в библиотеке. «Ничего не выйдет», — ответила та, показывая письмо. Аделин написала, что хотя по коридорам Хогвартса очень удобно кататься на роликах, есть еще и лестницы, с которых очень легко свалиться и свернуть себе шею. К тому же, тут вокруг камень, а в шлемах и защитной амуниции нам носиться по школе не разрешат. Драко вздохнул. Гарри почесал в затылке. «А на скейтах?» — спросил он. «Ты бы еще велосипеды вспомнил», — фыркнула Гермиона. «Мне старосты сказали, что последнее время стали проверять посылки студентов», — сказал Драко. «Тут кто-то акваланг заказать пытался. И кто бы это мог быть?» — фыркнула Гермиона. «Ты все еще хочешь кальмара приручить и выдрессировать? Никто тебе не разрешит, там ведь еще и русалки живут. Ну интересно же, зато теперь точно не с роликами, ни со скейтами ничего не выйдет», — сказала Гермиона. «А у нас в Литтл-Уингинге мальчишки как-то устроили катание на тележках из супермаркета», — сказал Гарри. «Так весело было, только их потом в полицию забрали». Драко кивнул. Что такое полиция, он уже знал, Гермиона просветила. «Там весь прикол в том, что тележки могут сворачивать в любом месте, у них так по-хитрому колесики закреплены», — продолжал Гарри. «Я слышал, что можно сделать такую тележку, которая может легко менять направление, столкнувшись с препятствием. «За тележку тоже попадет», — сказал Драко. «А если самим сделать?» — спросил Гарри. «И покататься где-нибудь в укромном месте, нужно только чертеж придумать, ну и специальные колеса заказать, как у тележек на вокзале. Проще тележку стащить», — сказал Драко. «И на вокзале, и в супермаркете, и посмотреть, что сделать можно. Воровать нехорошо», — строго сказала Гермиона. «И потом, как мы из школы выберемся, мы же первокурсники, а эльфы на что?» — сказал Драко. «И потом, если оставить деньги, то это уже не воровство, а покупка». Тщательно проинструктированный домовик Малфоев стащил одну тележку для багажа на Кинг-Кросс и одну тележку в супермаркете, расположенном поблизости от дырявого котла. И там было оставлено по золотому галлеону. Добычу спрятали в подземельях. Работать над собственным средством передвижения удавалось урывками, но с помощью эльфов к Хэллоуину было готово крепкое сооружение, на котором помещались все трое. На нем было сделано легкое ограждение, за которое можно было держаться руками. Разгонялось это нечто до вполне приличной скорости просто ногами. Проблема была в том, что коридоры в подземельях были узкими и с множеством поворотов. Требовался простор. Окончательное испытание было решено провести во время праздничного пира. В коридорах никого не будет, можно будет покататься всласть. А что касается ужина, то Драко проинструктировал Крэбба и Гейла, чтобы они запаслись провизией. Итак, дождавшись, когда все соберутся в большом зале, заговорщики вытащили свое детище в коридор. Гермиона поместилась посредине и крепко вцепилась в ограждение. Гарри и Драко пристроились по бокам и приготовились отталкиваться. «Раз, два, три, давай!» — скомандовала Гермиона. Мальчишки синхронно оттолкнулись, и тележка помчалась по коридору. Это было здорово. Мимо проносились доспехи и картины, что-то кричали портреты, ветер свистел в ушах. Впереди появилось нечто большое и непонятное, отчего к тому же отвратительно пахло. «Тролль!» — завопил Драко, пытаясь затормозить. «Прыгаем!» — закричал Гарри. «Осторожно! Скорость большая!» Тролль пошире расставил ноги и замахнулся дубинкой. «Быстрее!» — проорала Гермиона. Мальчишки снова поднажали, и тележка с вопящими детьми пронеслась прямо между ног обалдевшего тролля, который от неожиданности дернулся, не удержал равновесия и рухнул на пол, впечатавшись лбом в стену. Замок содрогнулся. Северус с ней гнался за Квиреллом, который явно направлялся в запретный коридор. Вот и дверь, а за ней Квирелл ловко вывернулся, а Снейп не успел. На его лодыжке с хрустом сошлись зубы трехголового пса. Мастер зелий заорал от боли и бросил в пса усиленный ступифой. Животное пригнулось, и луч заклинания попал точно в кольцо, вмурованное в стену, к которому была прикреплена цепь, на которой, собственно, и держали собаку. Кольцо рассыпалось. Собака рыкнула, смела профессора и рванула на свободу. Тележка неслась по коридору, унося друзей от тролля. Им навстречу несся с дикими воплями профессор Квиреллу, за которым гнался Пушок. Встреча была неизбежной. Профессор столкнулся с тележкой, которая завертелась на месте, Пушок промчался мимо, а летящая за ним по воздуху цепь, от которой чудом увернулся Гарри, обвелась вокруг стойки заграждения, надежно закрепленной на тележке. По коридорам Хогвартса, сшибая рыцарские доспехи, с лаем несся трехголовый пес, за которым громыхала тележка с тремя вопящими от страха первокурсниками. Портреты в ужасе разбегались из своих рам. Некоторые из них переместились в Министерство магии. Поднялась тревога. Авроры спешно аппарировали в Хогсмит и, оседлав метлы, понеслись в Хогвартс. Ворота замка распахнулись, и оттуда выскочил Пушок, за которым летела тележка с детьми. За Пушком несся вопящий Хагрид. За Хагридом весь преподавательский состав Хогвартса за исключением двух профессоров, которые пребывали без сознания. «Убейте это чудовище!» — заорал кто-то из авроров. «Осторожно, здесь дети!» — кричала на бегу МакГонагалл. «Не трогайте Пушка, он хороший!» — причитал Хагрид. «Ему песенку спеть надо, и он заснет. Песенку ему!» — пробормотал Аврор, выстреливая огнем прямо в оскаленные морды. Пушок испуганно заверещал и сел на задницу, мотая всеми тремя головами. Тележка налетела на пса и перевернулась. Гарри, Гермиона и Драко вывалились прямо под ноги спасателям. «Включая останки доспехов сэра Сагамора Желанного», — бубнил Филч, составляя опись пострадавшего в результате происшедшего безобразия имущества Хогвартса. «Доспехи тоже мы развалили?» — испуганно спросил Гарри. «Нет, это еще до вас в Ксеевеке», — ответил завхоз. «Вы докончили. Ну, вы и так отличились, покрутил головой срочно вызванный в школу Люциус Малфой. Тролли два профессора, впечатляет. Тролли сам убился, возмутился Драко об стену. И профессора с ней по тоже не мы покусали. А профессор Квирелл от пса этого убегал, мы тут ни при чем. Додумались, в школе таких монстров держать. Да-да, строго сказала Гермиона, недопустимо держать в школе таких чудовищ. Здесь же дети, дети. Пробурчал Дамблдор. Его уже отстранили от должности. Авроры шныряли по замку. Квирелла после того, как у него в затылке был обнаружена морда Волдеморта, отправили в отдел тайн. Снейп категорически отказался от госпитализации и вместе с другими деканами присутствовал при разговоре с виновниками торжества. Из камина выбралась приглашенная Малфой Маделин. «Что натворили?» – спросила она. «Школа цела?» – прав был Салазар Слизерин, неожиданно выдал Альбус Дамблдор. «Грязнокровки погубит Хогвартс». «Что о?» – удивилась МакГонагалл и наставила палочку на Дамблдора. «Кто ты такой и куда дел Альбуса?» Флитвик осуждающе покачал головой. «Я всегда знал, Альбус, что нет в тебе ни любви, ни сострадания, одна гордыня. Зато я всегда действовал ради всеобщего блага», — заявил Дамблдор. «Так, так», — подключился к разговору присутствующий здесь же Аврор. «А с этого момента поподробнее, пожалуйста. Нет такой гадости, которой не сделали бы, отговариваясь всеобщим благом», — грустно проговорила Аделин. «Вся история об этом свидетельствует. Но дело не в этом. Надеюсь, детей не исключат, а за что их исключать?» Пожал плечами Аврор. «Ну, захотели прокатиться по коридору. Что тут такого? Если бы кое-кто не держал в школе опасных тварей, то ничего бы не было. Максимум, врезались бы куда, да отделались парой синяков. Назначили бы им отработки, баллы сняли, и все». Снейп тяжело вздохнул. МакГонагалл осуждающе покачала головой. Флитвик вздохнул. «Все будет в порядке», — сказал Малфой-старший. «Никто никого не отчислит. Полагаю, если бы не это событие, то детям грозила бы большая опасность. Неизвестно, каких еще монстров притащил бы в школу директор Дамблдор». Бывший директор возмущенно фыркнул. Через камин прибывали другие члены попечительского совета. «Мисс Ньюбери, вы должны присутствовать, как законный представитель мисс Гринджер. А кто будет представлять интересы Гарри?» Тут же спросила Аделин. «Его опекуны Макглы». Гарри оглядел присутствующих. «А можно это тоже будете вы, мэм?» спросил он. «Или вам нельзя представлять двоих?» «Представлять интересы, Гарри, я бы с радостью». Люциус Малфой вздохнул. «Мистер Поттер, я подал иск в министерство, чтобы вам назначили опекуна мага. Но дело пока не решено. Формально вашим опекуном является ваш крестный Сириус Блэк, но он в Азкабане». «Где?» – испуганно переспросил Гарри. В кабинет ворвался возбужденный Аврор. «Сэр», – обратился он к своему начальнику, – «в школе обнаружен труп». «Где?» – вскочил старший группы. «Рядом с Троллем, то есть под тушей, ее только сейчас убрали». «Это не мы», – на всякий случай сказал Драко. Гарри и Гермиона схватились за руки. «И что теперь будет?» – спросил Гарри, когда их всех выставили, допросив по поводу создания тележки. «Ничего не будет», — буркнул Драко. «Мы этого типа не убивали». «Но мы же никого в коридоре не видели», — сказала Гермиона. «Откуда он там взялся?» Тайна продержалась недолго. Неизвестный оказался Питером Петтигрю, который считался убитым тем самым Сириусом Блэком. По делу Блэка было назначено новое разбирательство. Ежедневный пророк захлебывался подробностями. Как оказалось, Петтигрю был незарегистрированным анимагом и превращался в крысу. Теперь было понятно, почему ребята не заметили его в коридоре. Отставка Дамблдора привлекла намного меньше внимания. Директрисой Хогвартса назначили Минерву МакГонагалл. На должность профессора трансфигурации и декана Гриффиндора объявили конкурс. Также искали добровольца на место преподавателя Зати. Приближалось Рождество. Гарри Поттер получил официальное приглашение от мисс Ньюбери с предложением провести каникулы в Сент-Айвс. Его нужно было показать декану. «Уверен, что вы хорошо повеселитесь, мистер Поттер», — улыбнулся Флитвик. «Только не забывайте про задание». «Хорошо, сэр», — кивнул Гарри. Уже перед самым отъездом из Хогвартса Гарри получил сову от Сириуса Блэка. Тот писал, что очень сожалеет, что не смог позаботиться о Гарри, но теперь у них масса времени. «Я не знаю, что теперь делать», — честно сказал Гарри своим друзьям. «С одной стороны, этот Сириус Блэк — мой крестный, а с другой стороны, я его совсем не знаю. Он столько лет в тюрьме просидел». Гермиона взяла письмо из его рук. «Можно?» «Да, знаешь», — сказала девочка, — «он тут пишет, что о тебе никто не заботится. Но это же не так, у тебя есть мы с Аделиной тетей Эстер, и папа с мамой Драко, и профессор Снейп, и наш декан. Этот Сириус Блэк совсем ничего не знает, а уже уверен. Гарри покивал. Его тоже покоробило от жизнерадостного тона письма бывшего заключенного. Ясно, что ему никто ничего не рассказывал, но тем более непонятно, почему он так уверен. «Я поеду с Гермионой в Сент-Айвс», — сказал он. «Конечно», — кивнула Гермиона, — «а то Аделин и тетушка обидится». В кабинете директора Хогвартса собрались все деканы. Присутствовали также Люциус Малфой, Аделин Ньюберри и Амелия Боунс из Департамента магического правопорядка. В углу сидел мрачный Сириус Блэк. Он искренне возмущался, что его не пускают к крестнику. «Мистер Блэк», — строго говорила миссис Боунс, — «мы понимаем ваши чувства, но вам самому нужен опекун в настоящее время. Вы 10 лет провели в тесном общении с дементорами». «Я, крестный Гарри», — возмутился Блэк, — «ему нужен близкий человек. Мне сказали, что сестра Лили и ее муж плохо относились к мальчику. Я уже купил ему новую метлу. На Рождество мы поедем на Гавайи, а летом...» Малфой и Аделин переглянулись. Флитвик тяжело вздохнул. Снейп пренебрежительно фыркнул. «Мистер Блэк, вы считаете это разумным?» – спросила миссис Боунс. «Мальчик действительно рос в сложных условиях, но заваливать его подарками и всячески баловать – не лучшая идея». «Вы совершенно правы», – кивнул Флитвик. «Гарри – хороший мальчик, но он очень скромный. Мисс Гринджер и мистер Малфой на него хорошо влияют. Они не смотрят на него восторженно, как некоторые другие студенты. Гарри вообще страдает от этого статуса героя волшебного мира». «Гарри страдает?» – переспросил Сириус. Аделин вздохнула. «К тому же не стоит забывать, что Гарри всю жизнь провел в магловском мире», – сказала она. «Он сейчас практически ничем не отличается от любого маглорожденного студента». «Ну вот», – заявил Блэк, – «значит, ему и нужно все показать и рассказать». «Мистер Блэк», – вступил в разговор Люциус Малфой, – «мы все хотим, чтобы у мистера Поттера все было хорошо. Мой сын и воспитанница мисс Ньюберри с ним подружились. Профессора Хогвартса тоже хотят помочь. Вы сейчас просто не в состоянии взять на себя ответственность за мальчика. Почему же вы отказываетесь от помощи?» «Это мой долг», — сказал Блэк. «Я обещал Джеймсу и Лили. Как вы не понимаете, это сын моих друзей, сын Джеймса. Он не только сын ваших друзей», — сказал Флитвик. «Он еще и самостоятельная личность, очень одинокий мальчик, который только сейчас нашел друзей, которые его ценят и понимают». «А я?» – спросил Блэк. «Вообще-то мы собрались обсуждать Гарри Поттера», – сказал Снейп. «Я понимаю, что Блэк соскучился по человеческому общению, но в интересах ребенка будет, если его крестный сперва пройдет курс лечения. Ты всегда ненавидел Джеймса», – выпалил Блэк. «Не тебе решать судьбу его сына. Слышишь, не тебе». «Да при чем тут Джеймс?» – пожал плечами Флитвик. «Речь идет о Гарри. Я даже рада, что Гарри совсем не похож на Джеймса», – заметила Аделин. «Никаких звездных заскоков, никаких дурных наклонностей. И он очень ответственный в отличие от своих родителей. Будет очень жаль, если под дурным влиянием Блэка или кого-нибудь еще мальчик начнет копировать своего отца». Малфой кивнул. «Совершенно согласен. Я не застал расцвета хулиганства в Хогвартсе, но от своих знакомых наслышан о так называемых мародерах. Я и говорю, что Гарри, сын Джеймса», — расплылся в улыбке Блэк, — «вон какого шороху навел». «За одним очень важным исключением», — сказала Аделин, — «ребята всего лишь катались на тележке по коридору. Это даже не хулиганство, так мелкая шалость. Они не унижали никого из своих соучеников». «Ты», — ощерился Блэк, — «тебя мы никогда не трогали». «Это не значит, что не трогали других», — сказала Аделин. «А-а-а», Блэк даже привстал на стуле, — «вот оно что, с Нюниусом снюхалась. Тот и отказалась тогда жалобу подавать. Лили говорила, что предлагала тебе помощь». «Мистер Блэк, ведите себя прилично», — вспылила МакГонагалл, до этого не вмешивающаяся в разговор. Люциус Малфой картинно развел руками. «К сожалению, мы все смогли убедиться, что кузен моей жены совершенно не готов к ответственности за мистера Поттера. Вы сговорились», — почти выплюнул Блэк. Амелия Боунс разложила на столе пергамент. «Что ж», — сказала она, — «исходя из всего, что я сегодня услышала. Итак, мистер Блэк не может быть опекуном мистера Поттера до тех пор, пока не пройдет курс лечения в СВ Мунга». «Что, отдадите мальчишку Малфою?» — взвыл Блэк. «Или, может быть, Снейпу? Они же оба упивающиеся смертью». «Мистер Блэк, давайте сделаем так», — вздохнула Аделин. «Я пригласила Гарри на рождественские каникулы. Так уж вышло, что я неплохо ориентируюсь и в магловском, и в магическом мирах. Да лето уже что-нибудь прояснится, тогда и будем решать. Мальчику не пойдет на пользу, если его будут перетаскивать с места на место, как какой-нибудь чемодан. Разумное решение, кивнула миссис Боунс. Да она снюхалась с этими упивающимися, выдал Блэк. Еще одно слово, Блэк, ответила Аделин, и я потребую внести в документ, что ты еще в школе пытался убить своего однокурсника. А ты откуда знаешь? Тебя тогда в школе не было. Нюниус напел, все замерли. МакГонагалл схватилась за сердца. А было еще что-то? Спросила Аделин. Что-то, чего я не знаю. А поподробнее? Да, подключилась миссис Боунс. Давайте, мистер Блэк, рассказывайте. А что, Джеймс этому выродку жизнь спас, между прочим, ткнул пальцем в Снейпа Блэк, хотя тот все время вынюхивал и следил за нами. Донести хотел. Я, конечно, плохо поступил, что рассказал про визжащую хижину, но Джеймс успел этого урода вытащить, и ничего ему Ремус не сделал. МакГонагалл схватилась за голову. Все остальные в полном обалдении переводили взгляд с бледного как смерть Снейпа на красного от злости Блэка. «А что такое в визжащей хижине?» — спросил Малфой. «И почему Северус там чуть не погиб? Рассказывайте немедленно, у нас дети в Хогвартсе учатся. Может, эту хижину надо с землей сравнять?» «Да-да», — поддержала его миссис Боунс. «Что с этой хижиной? Я вызову Авроров, если нужно. Сейчас хижина совершенно безопасна», — сквозь зубы ответила МакГонагалл. «Сейчас», — уцепился за слово Малфой. «Значит, раньше она безопасной не была, а почему?» «Северус, немедленно отвечай, что такое было в хижине?» «Люпин», — сквозь зубы ответил Снейп. «Ремус Люпин?» — переспросила Аделин. «Староста Гриффиндора, а он что делал в визжащей хижине?» «Я помню, что оттуда слышали дикий вой, в основном в полнолуние. Его там держали», — также сквозь зубы ответил Снейп. «В полнолуние, а...» Начал Малфой и осекся. Его глаза стали совершенно круглыми. «Что о, так он, оборотень». Теперь за сердце схватились Аделин и миссис Боунс. «И вы все знали?» — спросил Малфой профессоров. «Это было решение Дамблдора», — ответила МакГонагалл. «Знали только я и мадам Помфри». «Да вы в своем уме?» — всплеснула руками профессор Спраут. «А сейчас?» — спросила бледная Аделин. «Сейчас в школе оборотни есть? Или вампиры? Или еще кто?» «Сейчас, нет», — ответила МакГонагалл. «Да я Дамблдора в Азкабане сгною», — взвыл не хуже оборотня в полнолуние Малфой. «Оборотни, церберы, тролли, вместе с детьми, с моим сыном. Сейчас оборотня в школе нет», — попыталась оправдаться МакГонагалл. «Но вы не можете гарантировать, что в будущем ничего подобного не планировалось», — строго сказала миссис Боунс. «Я уже сожалею, что поддержал вашу кандидатуру, профессор МакГонагалл», — сказал Люциус Малфой. «Как член попечительского совета я настаиваю, чтобы впредь о таких случаях меня ставили в известность. Эта псевдожалость может очень дорого обойтись детям. Северус, почему ты не подал жалобу? Мы не можем лишать мальчиков шанса на образование», процитировала Аделин, глядя в потолок. «Они осознали свой поступок и уже раскаиваются». А потом пришел Слакхорн и намекнул, что родители Поттера и Блэка не последние люди в магическом мире. Снейп фыркнул. Флитвик тяжело вздохнул. Блэк открывал и закрывал рот, но не издавал ни звука. Видимо, до его дошло, что, во-первых, он только что сдал своих друзей, а во-вторых, Гарри ему точно в ближайшее время не видать. «И что мы будем делать?» — спросил Малфой. «Думаю, что стоит принять предложение мисс Ньюбери», — сказала миссис Боунс, «а в конце учебного года мы рассмотрим кандидатуру опекунов для мистера Поттера, а мистер Блэк обязуется пройти курс лечения, но...» «В принудительном порядке, мистер Блэк, на то мы порешили. И что будем делать?» — спросил Снейп, когда после окончания этого разговора они с Малфоем уединились в личных комнатах декана Слизерина. Люциус с удобством расположился в кресле. «Это просто кошмар, Северус», — проговорил он. «Нужно будет тщательно обыскать школу. Я не могу допустить, чтобы рядом с моим сыном, да и рядом с другими детьми тоже творилось подобное». Снейп кивнул и разлил огневиски по бокалам. Люциус благодарно кивнул, отпил глоток и уставился на старого друга. «Как хочешь, Северус», — сказал он, — «но тебе надо установить дружеские отношения с мисс Ньюбери». «А почему я?» — враждебно спросил Снейп. «Потому что вы вместе учились, ты лучше ее знаешь. К тому же я женатый человек, да совсем я ее не знаю», — отбивался Снейп. «Мы практически не разговаривали. Вот и поговоришь. О чем?» простонал Снейп, с ужасом представляя вечер воспоминаний в обществе жертвы собственного заклинания. «Да, кстати, Люциус, как ты думаешь, почему она сказала про попытку убийства? Она же не знала про историю с Люпином». Малфой пожал плечами. «Ты говорил, что она чуть не погибла, когда Мальсибер внезапно отпустил ее. Могла подумать, что с тобой собирались так же поступить. Северус, не отвлекайся. Лучше подумай, куда пригласишь даму». Снейп задумался. «Вообще-то, Люциус был прав. Гарри Поттера нельзя было отдавать Блэку. Свихнулся он в Азкабане или нет, неизвестно. Но и адекватным человеком он никогда не был. У Гарри все более-менее налаживалось, он хорошо учился, обзавелся друзьями. Осталось только найти для него подходящего опекуна, а Блэк видит в нем только сына покойного друга и жаждет завалить подарками». Снейп представил себе второе издание Джеймса в ореоле славы героя магического мира и содрогнулся. «Мальчик и так не паинька, на нарушение правил уже пошел. Нет, ни к чему ему влияние мародера. Опекунство над Поттером мне могут и не дать», — задумчиво говорил Малфой. «У Дамблдора полно сторонников, скандал будет обязательно. Мисс Ньюбери может устроить всех. Она в конфликтах вообще не участвовала. Магла рожденная, а значит, симпатии к лорду у нее не может быть, опекает девочку. Жаль, конечно, что она не замужем, но тут уж ничего не поделаешь. Кстати, Северус, ты не помнишь, она в школе ни с кем не встречалась?» Снейп покачал головой. «Не помню», — ответил он, — «я же тебе говорил, мы не общались». «А зря», — заявил Малфой. «Значит, будешь наверстывать упущенное. Пригласи ее в какое-нибудь приятное место, предложи обсудить успеваемость детей. Надо, чтобы она была на нашей стороне. Неизвестно, что там с лордом, а я не хочу, чтобы Драко участвовал в очередной войне». Снейп чуть не застонал. Он совершенно не умел ухаживать за женщинами. Лили всегда оставалась для него недостижимой мечтой, далекой звездой. Он и в мыслях не смел пригласить ее в Три метлы или в кафе «Мадам Поддифут». А других женщин в его жизни не было. Нет, он был здоровым мужчиной, организм периодически требовал своего. Но эта проблема легко решалась в заведении в Лютном переулке. А там никто ни за кем не ухаживал. Приходилось общаться с нарциссой и другими дамами, но это были встречи у кого-нибудь в гостях. Северус обычно говорил пару дежурных комплиментов и перемещался в мужскую компанию. А здесь, да и куда он мог пригласить Аделин Ньюбери? Не к мадам же Поддифут. Люциус с интересом наблюдал за мучениями приятеля. «Ну что ты страдаешь?» – насмешливо спросил он. «Предложи ей самой выбрать место. Помнишь тот ресторанчик, где мы обедали вместе с детьми? Очень милое местечко, между прочим. Она наверняка знает кучу таких». «Люциус», — простонал Северус, — «ты не понимаешь. Вдруг нас увидит кто-нибудь из ее знакомых. Она может встречаться с кем-нибудь. Может быть, она даже помолвлена. А тут я». Малфой пожал плечами. «Да что тут такого? Ты же ее не под венец приглашаешь. И не в постель. И она взрослая женщина. Если ее это смущает, то она сама найдет место, где ее никто из знакомых не увидит. Да и вообще, вы просто посидите в приятном месте и поговорите. Или ты собираешься ей при всех коленки гладить и в вырез платья заглядывать?» Снейп покачал головой. Он не собирался гладить коленки мисс Ньюбери, тем более при свидетелях. А без свидетелей, коленки очень даже ничего, но... «А если она вдруг решит, что у меня серьезные намерения?» — в ужасе спросил Снейп. Люциус закатил глаза. «Северус, если ты не будешь заглядывать ей в глаза, брать за руку, томно вздыхать и трогать за коленки, то не решит. Можешь заранее сказать, что это деловая встреча. Она умная женщина и не похожа на курицу, озабоченную замужеством. Или ты боишься, что она к тебе приставать начнет?» Снейп нервно сглотнула и изгнала из воображения некстати появившуюся там мисс Ньюбери, поглаживающую его колени. Хотя у нее такие маленькие нежные ручки с изящными пальчиками. И если бы это не была Аделин Ньюбери, то можно и не только колени. «Мерлин, куда его несет?» — троллив Люциус. «В общем, пошли ей сову. Напиши деловое письмо с предложением обсудить учебу мисс Грейнджер и Поттера. Предложи ей самой выбрать место встречи. Оденься поприличнее и... вперед». «Поприличнее?» — переспросил Снейп. «Сперва узнай, куда она тебя пригласит. Может, там неформальная обстановка, где ты при полном параде будешь выглядеть белой вороной?» Снейп кивнул. В том ресторанчике, где они обедали летом, все были в легких платьях, шортах, светлых брюках или джинсах. Да что он мучается в конце концов, туда и пригласит. Если, конечно, ресторан работает не только в сезон. Написал под диктовку Люциуса письмо и стал ждать ответа. Ответ пришел на следующий день за завтраком. Мисс Ньюберри отнеслась к приглашению с пониманием. Встреча назначалась на вечер того же дня, так как завтра студенты отправлялись по домам. Аткинсы оставляли для них столик. И, да, мисс Ньюберри рекомендовала одеться просто. Джинсы и джемпер вполне подойдут. И вот вечером Северус с ней подправился в Корнуолл на, страшно сказать, почти свидание с бывшей однокурсницей. Аделин очаровательно выглядела в широких брюках из темно-синего бархата и свободном светлом свитере. Ей очень шла простая прическа, и пахло от нее чем-то терпким и свежим. А еще она ни слова не сказала по поводу внешнего вида своего спутника. С ней Пэ сам чувствовал, что переборщил, натянув на себя черные джинсы, черный джемпер и черную куртку. Но что поделаешь, если он так привык к этому цвету. Столик им выделили в углу, так что ничто не мешало неспешной беседе. «Так что там с ребятами?» – спросила Аделин, когда им принесли креветки в соусе. «Хотя, как я понимаю, речь пойдет про Гарри». Снейп кивнул и незаметно наложил вокруг заглушающие чары. «С Поттером масса проблем», – сказал он, – «не в плане учебы. Сейчас развернется настоящая драка за опеку над мальчиком. После того, как выяснилось, что это Дамблдор отправил мальчика к Макглам, у него самого шансов нет, Люциусу его тоже вряд ли отдадут, а есть еще Блэк и остальные». Аделин кивнула. «И всем плевать на ребенка, у всех свои планы и интересы, я понимаю, но мне мальчика тоже не отдадут, в магическом мире я никто». «Это поправимо», — ответил Снейп, разливая вино по бокалам, «вашу кандидатуру поддержат». «Хм», — хмыкнула Аделин, «и что с меня за это потребуют? Я не собираюсь действовать во вред ребенку». «Ничего не потребуют», — ответил Снейп, «это то, что нам надо. Мальчик будет вдали от взрослых дрязг и разборок, деньги на расходы вы получите». «Звучит заманчиво», — заметила Аделин, «но мне хотелось бы гарантий». Снейп ухмыльнулся. «Да чего же приятно общаться с умным человеком. Это обсуждается, мисс Ньюберри», — ответил он. А Ластер Моуди, принявший оборотное зелье, превратившее его в лысого толстяка, с отвращением рассматривал двоих за дальним столиком. «Ишь, навострился, гаденыш, чары накладывать. Мало того, что ничего не слышно, так еще и помехи не позволяют по губам читать. И эта курица тоже хороша». Улыбается, голову к нему наклоняет. «Нашла к кому, Мерлин, прости, тролливо грязнокровка. Ну ничего, и на нее управа найдется. Альбус, правда, приказал мерзкую бабу пока пальцем не трогать, но это мы еще посмотрим». И Фламмель еще взыскался. Претензии предъявляет, дескать, Альбус не имел права забирать камень из Гринготтса, не поставив его в известность. Судом грозится. «Ничего, прорвемся, не впервой. Мисс Ньюберри, можно задать вам вопрос? Блэк упоминал, что Лили Эванс предлагала вам помощь после того случая. Я бы хотел уточнить». Аделин удивленно вскинула брови. «Она мне никакой помощи не предлагала. Подходила несколько раз с разговорами. Что-то вроде того, что все маглорожденные должны держаться друг друга. А вы, а я отказалась это обсуждать. Эванс явно витала в облаках. Она ведь дружила с вами. Потом вокруг нее крутился Поттер с компанией. Можно было верить в высшую справедливость. А мне Мальсибер после того случая несколько раз намекал, что не прочь познакомиться поближе». Снейп стиснул зубы. «Вы поэтому ушли из Хогвартса после пятого курса?» – спросил он. «Не только», – ответила Аделин, отпивая глоток вина. «Знаете, я много думала об этом. Темный лорд был прав в том, что мы чужаки в магическом мире, и действительно представляем определенную опасность для него. Другое дело, что мне не нравится способ решения проблемы, который он предлагал». Снейп чуть не поперхнулся. Слышать такое от маглорожденной ему еще не приходилось. «Вы действительно так считаете?» – удивленно спросил он. «Да», – ответила Аделин, – «магловский мир за последнее время сделал огромный шаг вперед. Изменилось и отношение к людям с необычными способностями. Маглокровки могут устроиться с большей выгодой в мире простецов. И для этого не надо многому учиться, постигать глубины. Тем более, что получить ученичество у мастера или доходное место практически невозможно. Нужно или буквально с первых дней в Хогвартсе искать богатых покровителей, или быть гением, которого заметит. Женщины в мире маглов могут достичь многого, а в магическом мире маглорожденные жены не котируются, свой бизнес открыть вряд ли получится. Мы берем знания и уходим. За нами вполне могут потянуться полукровки и скрибы. Чистокровные со своими тайными родовыми знаниями медленно вырождаются. Для некоторых из них мир Макглав тоже может показаться привлекательным. Снейп кивнул. «И что же делать?» – спросил он. «Есть идеи? Я не политик», – улыбнулась Аделин. «Но, видимо, нужно найти некий компромисс, дать какой-то шанс Макглакровкам». Снейп с интересом смотрел на собеседницу. Не зря шляпа в свое время отправила ее на Рывенкла. Об этом стоило поговорить с Люциусом. Ведь если у Макглакровок будет реальный шанс получить место под солнцем в волшебном мире, они пойдут на многое. Дамблдор толкал речи про всеобщее равенство, но ничего не мог предложить мальчикам и девочкам. А ведь многие из них были талантливы. «Хорошо», — сказала Аделин, — «я выставлю свою кандидатуру в качестве опекуна для Гарри. Надеюсь, что меня после этого не придушат в темном переулке». «Договорились», — кивнул Снейп, — «я так и передам Люциусу». Не проводить даму Северусу не позволило воспитание. Оппарировав Сент-Айвс, они немного прогулялись по тихим улочкам, куда не было ходу столь раздражающим волшебников автомобилем. Наконец они остановились у дома 13 про Трелани Роуд. «Зайдете на чашку чая?» – спросила Аделин. «Благодарю вас, но мне уже пора. Надо удостовериться, что все в порядке. Большое спасибо за приятный вечер. И вам спасибо. Я замечательно провела время». Северус галантно склонился над дамской ручкой. Уже распрощавшись со своей спутницей и готовясь к аппарации, он вдруг замер. С калитки соседнего дома на него, не мигая, смотрела кошка с характерными отметинами вокруг глаз. «И что теперь с этим делать, Люциус?» Уже ночью спрашивал Снейп у своего друга и сообщника. «Я прекрасно понимаю, что вся эта компания так просто не сдастся. Но я не хотел бы, чтобы пострадала мисс Ньюбери. Разумеется, мы примем все меры для защиты», — согласился Люциус. «Мисс Ньюбери теперь член нашей команды, и мы отвечаем за ее безопасность. Так что она там говорила про Макглакровок, ты не мог бы скинуть мне воспоминания о вашем разговоре?» Северусу вдруг стало жалко. Не так уж часто он мог просто расслабиться и провести время в приятной компании. И потом они не только это обсуждали, только разговор о Макглакровках, понимающе хмыкнул Люциус. «Кстати, Драко забросал меня письмами с просьбами, чтобы я разрешил ему вместе с Поттером и Гринджер отправиться в Плимут в какой-то там то ли аквариум, то ли океанариум». «И что?» – спросил Снейп. «Не хочешь отпускать?» «Почему не хочу? Думаю, что там может быть интересно. Просто у нарциссы большие планы на этот период. Не факт, что я смогу сопровождать сына. Ты не мог бы?» – Северус вздохнул. «Впрочем, если это позволяло избежать приглашений на светские мероприятия в Малфой Мэннере, то он, пожалуй, согласится. У мисс Ньюбери были интересные идеи, он уже узнал столько нового, и эти дети не вызывали у него привычного раздражения». Стролливым Снипом отчитывался Моуди на собрании срочно созванного Ордена Феникса. Обсуждали явно что-то секретное, но чары и помехи были наложены мастерски. Альбус Дамблдор задумчиво положил в рот лимонную дольку. «Мы не можем знать наверняка, Аластер», — проговорил он, прожевав. «Минерва сказала, что они вернулись поздно, Северус в дом не пошел, но поцеловал мисс Ньюбери руку. Это могла быть и простая вежливость, и что-то большее». «Что?» — возмутился Сириус Блэк, в доме которого и происходила встреча. «Они еще и шашни завели. Тут речь идет о Гарри, о войне с темными силами, а они одно другому не мешает», — философски заметил Дамблдор. «Должен заметить, что мисс Ньюбери весьма привлекательная особа». Блэк неприязненно фыркнул. Молли Уизли налила всем чаю. Ее супруг ссутулился у края стола. Положение дел ему ужасно не нравилось. Рон так и не сумел подружиться с Гарри Поттером. Совместных уроков с Рейвенклоу у гриффиндорцев было немного. В библиотеку Рона было не затащить и на Аркане, а в свободное время рядом с мальчиком, который выжил, крутились Гринджер и Малфой. Впрочем, в библиотеке чаще всего они тоже были вместе. После триумфального катания на пушке троица стала настоящими звездами Хогвартса. Рону просто нечем было их заинтересовать. А близнецы, хоть и прониклись феерическим безобразием, тоже не претендовали на дружбу с мелкими, загоревшись идеей стать астронавтами. «Я поговорю с Северусом», — продолжал Дамблдор, — «надо выяснить, что там замышляется. Мы не можем сбрасывать со счетов мисс Ньюбери. Было бы неплохо привлечь ее на свою сторону. Вот пусть Блэк ее и охмуряет», — заявил Моуди. «Даже женится, если надо». Сириус содрогнулся. «Я же только-только из Азкабана», — проблеял он. «Орден сказал, надо», — громыхнул Моуди. «Есть», — ответил вытянувшийся в струнку и уронивший стул Сириус. Из холла донеслись вопли портрета покойной миссис Блэк и бурчание Кикимера. Хогвартс-экспресс подъезжал к Лондону. Первокурсники оживленно переговаривались, делились планами на каникулы. «Не забудь про океанариум, Драко», — сказала Гермиона, застегивая теплую куртку. «Договорились», — кивнул Малфой. У раскрытой двери купе замер полный мальчик с жабой в руках. «А что такое океанариум?» — с любопытством спросил он. «Это такое место, где много аквариумов с морскими рыбами и животными», — ответила Гермиона. «Мы едем в Плимутский. Там очень большая коллекция морских коньков». «Правда?» – переспросил Невилл Лонгботтом. «А с вами можно?» – Драко пренебрежительно осмотрел его с головы до ног. «А тебя с нами отпустит?» – спросил он. «Там надо быть в магловской одежде и знать, как правильно себя вести». Гарри сочувственно смотрел на Гриффиндорца. Ему рассказали, что родители Невилла находились в СВ. «Мунго, если тебя отпустит, то мы попросим Аделин взять тебя с собой», – дружелюбно сказал он. Невилл смущенно улыбнулся. «Спасибо», — проговорил он, — «я пришлю сову». «Договорились». Показалась платформа 9 Фрац 34. Гарри с огромным удовлетворением раскладывал свои вещи в шкафу. Теперь это была уже его комната. Аделин сказала ему, что подала запрос в отдел опеки Министерства магии, чтобы Гарри смог жить в Сент-Айвс на законных основаниях. Это было здорово. Конечно, был еще выпущенный из тюрьмы Крестный. Они обсудили это все вместе и решили, что поддерживать контакт с мистером Блэком стоит. Гарри написал ему письмо, где рассказал про то, что ему очень нравится жить у мисс Ньюбери и миссис Ньюзи, и что он будет рад познакомиться с другом своего отца. Гарри не удержался и еще раз погладил рукой пушистый свитер. Они с Аделин договорились, что на покупки для Гарри деньги будут брать из сейфа Поттеров, но учет должен вести он сам, и ключ хранился у него. Дядя Вернан первым делом отобрал бы у племянника все, и не видать бы мальчику ни настоящего теплого анорака, ни таких удобных ботинок, ни перчаток. «Гермиона, Гарри!» — послышалось снизу. «Идите ужинать!» Миссис Мьюзи обещала на ужин жареную курицу. Стоило поспешить. На другой день они старательно украшали дом к Рождеству. У Дурсли ставили искусственную елку. Тетя Петуния была помешана на чистоте, а Аделин расставляла по всему дому красивые букеты из настоящих еловых лап. «Рубить ель мы не будем», — объяснила она, — «но дом украсим, как подобает». Гарри лично прикрепил на входную дверь красивый венок. Миссис Мьюзи достала из кладовки коробку с елочными игрушками. Гермиона и Аделин принесли разноцветную фольгу, чтобы сделать гирлянды и снежинки, и работа закипела. Кроме того, были задуманы пряничные домики. Каждый лепил свой собственный из мягкого теста, а потом расписывал глазурью. А вечером 24 декабря они вместе пошли на праздничную мессу. Дурсли церковь не посещали даже по праздникам, хотя это и не мешало дяде Вернону считать себя столпом традиционного общества. Кстати, о католиках он тоже высказывался крайне неодобрительно. А Гарри очень понравилась и уютная маленькая церковь, и звуки органа, и пение хора. И в этот раз он впервые увидел, как нарядные девочки и мальчики участвуют в праздничной процессии. Гермиона, в красивом белом платье, с венком из белых цветов на голове, старательно разбрасывала из маленькой корзиночки цветочные лепестки, а по этим лепесткам шел пожилой священник и нес на руках маленькую куклу, изображающую младенца. Был еще и вертеп, изображающий пещеру, в которой родился Христос. Дома тоже был маленький вертеп, который установили в гостиной, а потом был праздничный ужин с традиционным пудингом. И, наконец, детей отправили спать. Наутро в гостиной обнаружилась целая гора подарков. Среди сладостей и книг от друзей обнаружились метла Нимбус 2000 от Сириуса Блэка. Гермионе бывший заключенный прислал золотую цепочку, мисс Ньюбери – браслет, а миссис Мьюзи – красивую теплую шаль из нежнейшего пуха. В приложенных записках Блэк уповал, что сумел угодить и ссылался на то, что они теперь друг другу не чужие. Аделин тщательно проверила подарки на чары, но все было чисто. Был и еще один сверток. Мантия-невидимка, ранее принадлежавшая Джеймсу Поттеру. А вот уже было странно и заставляло задуматься. В любом случае это была очень ценная вещь. Гарри порадовался, что последовал совету Аделин и послал Крестному в подарок альбом с видами Корнуолла. А потом они играли в монополию и лакомились деликатесами. На другой день с утра каминной сетью прибыли Драко, Невилл, которого бабушка отпустила после переписки с Аделин, Крэбб с Гейлом, которых подбил на экскурсию Драко, и профессор Снейп с портключом до Плимута, чтобы перенести всю компанию разом. Они оказались в глухом закоулке недалеко от океанариума. Все знают, как себя вести. спросила Аделин. Ребята радостно закивали. Тогда вперед. Океанариум потряс всех. Ребята подолгу замирали у каждого аквариума. Они видели, как кормит акул, оценили морских коньков, скатов и морских черепах. Крэб щелкал новеньким колдофотоаппаратом. Затем ребятня смела почти всю литературу, продающуюся в киоске при океанариуме. Обедали в кафе. «Винс, распечатаешь потом снимки на всех, ладно?» — сказал Драко. Крэб важно кивнул. «Можно будет альбом сделать?» — предложила Гермиона. «Если для этого нужны деньги». Крэб пренебрежительно махнул рукой. «Не разорюсь, а альбомчик классный получится. А я бы такой аквариум домой хотел бы», — мечтательно проговорил Невилл. «С акулами?» — хмыкнул Драко. «Не», — помотал головой Лонгботтом. «С кораллами и тропическими рыбками. Так красиво. Такой аквариум требует ухода», — ответила Аделин. «Наверное, можно создать такие чары, чтобы рыбки чувствовали себя комфортно». Невилл кивнул. Снейп с удовольствием пил кофе. Он совсем не жалел о потраченном времени. Экскурсия получилась интересной и познавательной. Малолетние оболтусы вели себя прилично. И еда в этом кафе была очень даже ничего. «А в школе в Литтл-Уингинге были аквариумы с рыбками», — сказал Гарри. «И красноухие черепахи тоже были, а у одного парня отец даже пираний дома держал». «Пираний?» – переспросил Драко. «Водится в Амазонке», – пояснила Гермиона, – «их несколько видов, но есть такие, что могут запросто сожрать человека или корову. Если полезть купаться, а на теле есть хоть небольшая царапина, то все, они кровь чуют за несколько миль. Ужас!» – пробормотал впечатлительный Невилл. «Чего только на свете не бывает», – удивился Гойл. «Но мне очень, очень понравилось. Большое спасибо за такую замечательную экскурсию, мисс Ньюберри. И вам спасибо, сэр. Если еще куда надумаете, то я с вами. Если можно, конечно, конечно можно», – улыбнулась Аделин. «Летом что-нибудь обязательно придумаем». Снейп взглянул на часы. «Нам пора», – заметил он, – «ваши родители волнуются. Так что доедайте и пойдем». «А про рыб из Амазонки где можно почитать?» – спросил Драко. «Я тебе пришлю книгу», – сказала Гермиона. «Спасибо», – хитро улыбнулся Драко. Снейп смерил его задумчивым взглядом. «Надо будет предупредить Люциуса», – подумалось ему. Мало ли что, портал перенес их в гостиную дома на Трелани Роуд. В мягких креслах сидели с чашками чая в руках Сириус Блэк и Ремус Люпин. Аделин шагнула вперед, закрывая собой детей. Левая рука взметнулась вверх. Скрюченные как птичьи когти пальцы смотрели прямо в лицо оборотню. «Тварь темная, тьмой порожденная, во тьме бродящая, крови жаждущая. Повернись спиной к порогу моему, забудь дорогу к дому моему». Люпин скорчился от боли, чашка выпала из его пальцев и покатилась по ковру. Блэк удивленно смотрел, не понимая, что происходит. Снейп выхватил из рукава волшебную палочку, страхуя ведьму. Он достаточно знал корнский язык, чтобы понять. «Ремус?» – удивленно спросил Блэк. «Вы что, это же Ремус?» Дети шарахнулись к камину. «Идиотская идея, тащить оборотня в дом, Блэк», – проговорил Снейп. Люпин медленно встал, его шатало. «Изыди из дома моего». Оборотень медленно вышел из комнаты. Послышался хлопок аппараций. Блэк удивленно огляделся и с криком. «Реми, ты куда?» «Исчез тоже». «Значит, это был оборотень?» – спросила миссис Мьюзи. «Вы практикуете защиту дома?» – заинтересовался Снейп. «Но вы же не волшебница». «Это Корнуолл», – усмехнулась почтенная леди. «Еще моя мать видела собак Дэнди Дьявола, а я слышала их вой. А Аделин со знакомыми ребятами, помнится, попалась на том, что удрала из школы, чтобы посмотреть на призрак сэра Фрэнсиса Дрейка. Это когда было?» – удивился Снейп. «Ребята с интересом уставились на взрослых. На третьем курсе», – ответила Аделин, – «то еще приключение было. Правда, нас поймали еще в Хаксмиде. А я читал про Дрейка», – восхищенно проговорил Драко. «У него было волшебное зеркало, которое показывало все корабли. А еще он уговорил диванширских ведьм устроить шторм, который погубил испанскую непобедимую армаду. А еще, когда его любимую силой заставляли выйти замуж за другого, то прямо перед церковью упало ядро с корабля Дрейка, хотя он тогда был далеко за океаном», — добавила Гермиона. «И у него был волшебный барабан», — вспомнил Невилл. «Вот он и носится с дикой охотой активистка до Плимута», — покивала миссис Мьюзи. «Правда, сам он моряк и верхом ездить не любит. Его видели в карете, а то и на катафалке». «Круто!» — выдохнули Крэб и Гойл. Гарри восторженно блестел очками. «Снейпу стало нехорошо. Нам пора», — сказал он. «Мисс Ньюберри, большое спасибо за прекрасную экскурсию. «Миссис Мьюзи, мисс Гринджер, мистер Поттер, может быть, чаю?» — улыбнулась миссис Мьюзи. «Большое спасибо, но нас ждут». Все радостно распрощались, и гости отбыли по домам. Гарри и Гермиона понесли к себе купленные книги и брошюры. Миссис Мьюзи и Аделин переглянулись. Северус Снейп вертел в руке открытку, подписанную Дамблдором. «Еще одно приглашение, от которого невозможно отказаться». А перефразируя макгловского писателя, «бывший директор не дама, и разговор пойдет не о любви, хотя от Дамблдора всего можно ожидать, но идти придется». Аппарировав в домику в Годриковой лощине в указанное в открытке время, мастер зелий постучал в дверь декоративным молотком. Дверь открылась. Снейп вошел. Дверь в гостиную была открыта. Вокруг стола с чашками чая в руках сидели члены Ордена Феникса. «А вот и Северус!» — радостно заулыбался Дамблдор. «Присаживайся, мальчик мой!» Молли Уизли тут же налила еще одну чашку и протянула ее Снейпу. Тот кивнул и сел на единственный свободный стул, расположенный напротив Моуди. «Ясно, не доверяют». Впрочем, ничего другого Северус и не ожидал. «Говорят, ты устраивал какую-то экскурсию для детей?» Начал допрос Дамблдор. «Мисс Ньюберри пригласила детей в Плимутский океанариум», ответил Снейп. «Я сопровождал Малфоя». «А что такое океанариум?» Заинтересовался Артур Уизли. «Это не важно», прервал его Дамблдор. «Видишь ли, Северус, мы все волнуемся о Гарри, а я теперь так далеко от Хогвартса». Снейп чуть усмехнулся. «Насколько я в курсе», ответил он, «с Поттером все в порядке. Он теперь ест досыта, у него есть достойное жилье, много друзей». «А это правда, что мисс Ньюберри подала заявление на опекунство над Гарри?» — спросила Молли. «Да», — ответил Снейп. «Но это же неправильно», — пробормотала миссис Уизли. «Мы ее совсем не знаем». Снейпу стало противно. «Можно подумать, Уизли были знакомы с макгловской родней Лили». «Решать будет министерство», — ответил Снейп. «Да, конечно», — Дамблдор отпил чаю и аккуратно поставил чашку на блюдце. «Но, Северус, ты, как мне известно, проводишь время в обществе мисс Ньюберри. Конечно, это твое право, но в свете сложившейся ситуации, надеюсь, ты меня понимаешь, вы не могли бы выразиться яснее?» Неприязненно спросил Снейп. «Чего тебе еще?» Фыркнул Моуди. «Эта красотка не так проста, как кажется. Та еще штучка. Небось, спит и видит прибрать к рукам деньги мальчишки». «Насколько мне известно», — ответил Снейп, — «родители мисс Гринджер оставили дочери вполне приличное наследство. Опекунши деньги девочки тратят только на нее и основного капитала не касаются. Почему же с Поттером и его деньгами будет иначе?» Снейп прекрасно понимал, что Аделин далеко не бескорыстна. Она и не скрывала, что хотела бы получить кое-что для себя и своей воспитанницы. Но для Гарри Поттера это был вполне приемлемый вариант. Практичная Рейвенкловка постарается устроить все так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. То есть, чтобы и у мальчика все было в порядке, и девочкам кое-что обломилось. К тому же она искренне сочувствовала сироте. «Бедный Гарри», — проговорила Молли Уизли, суетливо переставляя сахарницу, «мы с Артуром хотели пригласить его к нам на летние каникулы». «Вряд ли он захочет», — ответил Снейп. «У него большие планы на лето, жаждет научиться кататься на досках по волнам». «Как интересно», — пробормотала Тонкс. «Это может быть опасно», — заметил Дамблдор. «Там хороший инструктор», — пожал плечами Снейп. «Мисс Гринджер вполне справляется». «Я тоже поеду туда летом», — послышался голос Блэка. «Это решать целителям», — пожал плечами Снейп. «Ты», — подхватился Блэк, но тут же снова сел, подчиняясь успокаивающему жесту Дамблдора. «Было глупо тащить оборотня в их дом, как ни в чем не бывало», — продолжал Снейп. «Это же Ремус», — пробормотал Блэк. «Мальчик мой», — улыбнулся Дамблдор, — «мы об этом уже говорили. Это для тебя Ремус близкий друг. Мисс Ньюберри с ним не дружила, и у нее может быть предубеждение против оборотней. Меня больше заинтересовало, как эта женщина изгоняла оборотня из своего дома. Странные знания для маглорожденной». С ней пришел прояснить ситуацию. В конце концов, им с Люциусом ни к чему, чтобы кто-то попробовал опорочить их союзницу. «Это Корнуолл», — ответил он, — «там всегда была большая концентрация магии, и друиды там оставались еще тогда, когда в остальной Британии их уже уничтожили, а они помогали не только магам, но и маглам. Поэтому эти знания и сохранились. Древний ритуал защиты дома от темных тварей, посильный для маглов, только и всего. Те, кто защищает свою семью и свой дом, способны на многое. Это нарушение статуса секретности», — заявил Моуди. Снейп хмыкнул. «Вы забыли, когда был принят статус. Советую освежить память и проконсультироваться у первого встречного юриста, имеет ли любой закон обратную силу.